Несмотря ни на что, эта связь никогда не изменится. Впрочем, нельзя было сказать, что между ними не было и другой связи. В тот момент, когда зловещий клык сделал выпад вперед, Санни бросился вправо, а Нефис – влево. В то же время часть ее сияния смешалась с его тенями, а одна из его теней обвелась вокруг ее тела. Сумма их сил была больше, чем их части. Тени и сияние словно вошли в резонанс друг с другом, сделав их обоих сильнее, чем они имели право быть. Санни превратился в силуэт, окутанный жаркой тьмой, а сияние Неф приобрело более темный оттенок. Тьма была пронизана ослепительно белым светом, а свет, казалось, содержал в себе сгустки неисчерпаемой тьмы. Свет делал тьму еще глубже, а тьма делала свет еще более ярким и сияющим. И это было еще не все, по крайней мере, для Санни. В отличие от теней, которые усиливали все его физические атрибуты, пламя Неф воспламеняло и душу. Окутанный ее огнем, он чувствовал, как его эссенция становится гораздо более яркой и теплой, и гораздо более мощной. Ах, какое приятное ощущение! Нефис, должно быть, использовала все свое усиление, а с добавлением тени Санни она стала достаточно быстрой, чтобы уклониться от когтей зловещего клыка. Он же, напротив, был чуть медленнее. К счастью, святой выбрал в качестве основной цели меняющую звезду. Поскольку он не мог эффективно атаковать их обоих одновременно, удар, направленный на Санни, оказался не таким неотвратимым, каким мог бы быть. Санни почувствовал легкое недовольство. «Итак, мы снова вернулись к этому, Неф, приманка, а я, клинок». Ему это ни капельки не нравилось. В любом случае, зловещий клык совершил ошибку, очень серьезную ошибку. Ему не следовало уделять Санни меньше внимания, ведь пока его душа пылала от сияния Неф, несколько его способностей тоже получили преобразующий импульс, не в последнюю очередь потому, что он мог более свободно расходовать свою эссенцию. «Приготовься, ублюдок!» Нефис приземлилась после уклонения, мгновенно развернулась и, едва уклонившись от последующего удара зверя, полоснула его по руке своим раскаленным мечом. В это же время Санни погрузился под волну теней, однако из нее появился не человек, а четырехрукий изверг в устрашающих ониксовых доспехах. Существо было похоже на порождение тьмы, но его глаза горели неистовым белым сиянием, а пасть напоминала испепеляющую печь белого пламени. Между ними образовалась дистанция, и поэтому зловещий клык одновременно мог противостоять только одному из них. Вот почему ему не хватило доли секунды, чтобы среагировать на атаку Санни. «Быстрее, быстрее, быстрее!» Земля раскололась и взорвалась под когтистой ногой Санни, когда он рванулся вперед. Воздух, обычно мягкий и незаметный, вдруг стал похож на стену. Он пробил эту стену. Капли дождя, падая, казалось, застывали на месте. Санни захотелось закричать, зареветь, испустить боевой клич. Но он, разумеется, не стал этого делать. Зачем ему объявлять о своем ударе, когда он атакует врага со спины? Грех утешения опустился беззвучно. Но зловещего клыка вдруг не оказалось на том месте, где он находился за долю секунды до этого. Возвышающийся зверь каким-то образом извернулся, чтобы уклониться от трансцендентного клинка, слишком быстро, чтобы его можно было заметить. Через мгновение Санни почувствовал, как воздух вытесняется массивным телом святого. Но и это было нормально. Он упал на свои четыре руки и почувствовал, как что-то разорвало пустое пространство над его головой. В следующее мгновение последовала ослепительная вспышка и злобное рычание. Возможно, зловещий клык и смог уклониться от попытки Санни нанести ему удар в спину, но тем самым он был вынужден повернуться спиной уже к Нефис. И Нефис, не теряя ни мгновения, вонзила свой раскаленный меч в шкуру зверя. Возвышающееся существо отстранилось и на мгновение замерло, глядя вниз. Там, на его боку, сквозь опаленный мех виднелась длинная рана. Капли крови, закипая, скатывались вниз. Рваная рана была неглубокая и совсем не серьезной. Однако, зловещий клык получил рану, пусть и небольшую, а Санни и Нефис, нет. Его звериное лицо исказилось в злобном оскале. Святой ничего не сказал, и сразу же начал новую атаку. В словах не было нужды, да и говорить им было ни о чем. Все скажут их мечи, когти и аспекты. Дух пламени, порождение теней и дикий зверь сцепились посреди ужасающего поля боя. Они двигались так быстро, что трудно было понять, что происходит. Под проливным дождем распускались цветы белого огня, и земля сотрясалась от ярости их убийственной схватки. Их бой был неистовым и превращал все вокруг в сплошной хаос, но он не был бессмысленным. Напротив, Каждый из них в разгар яростного противостояния оставался хладнокровным и расчетливым. Даже усиливая друг друга, Санни и Нефис были намного медленнее и слабее святого из клана Сонг, но не настолько, чтобы он мог мгновенно убить их. Более того, их было двое. Даже если они не были равны зловещему клыку по силе, они могли использовать свои знания и понимание друг друга, чтобы компенсировать разрыв в силе. И поэтому битва продолжалась. За десяток секунд были нанесены десятки ударов. Земля была разбита и вывернута. Дождевая вода смешалась с почвой, превратив ее в грязь. Грязь сжигалась пламенем, превращаясь в пепел. На несколько коротких мгновений между двумя мастерами и святым установилось хрупкое равновесие. Удивительно, но Санни и Нефис не были разорваны на куски зловещим клыком, как должно было случиться с парой вознесенных. Им даже удалось оттеснить его. Но Санни был не очень доволен результатом. Он знал, что такое равновесие долго не продержится. Прямо сейчас, даже сражаясь на пределе своих возможностей, обе стороны внимательно изучали своего противника. Победит та сторона, которая первой сумеет узнать сильные и слабые стороны противника, а та, что не сумеет, будет убита. Как замечательно! В этом отношении Санни имел подавляющее преимущество. Будучи практикующим танца теней, он не имел себе равных, когда дело касалось изучения всего, что можно узнать о врагах, будь то о людях, кошмарных существах или же святых. Глава 1196. Битва за черный череп. 10. В какофонии битвы, заглушенной раскатами грома и шепотом падающего дождя, два меча создавали смертоносную мелодию стали. Мордрид знал, что он слабее своей младшей сестры. Он был медленнее и менее вынослив. Возможно, он был даже менее искусен. Его силы были грозными, но против нее они были бесполезны. Король мечей позаботился об этом. Его ядра души были потрачены на создание отражений, а отражения – на сдерживание ее армии. Эта армия также была более могущественной, чем та, что находилась на его стороне. Морган выбрала поле боя и заманила противника в ловушку. Как генерал она уже добилась успеха, однако она была не только хитрым стратегом, но и являлась блестящим воином. Морган была подобна неудержимому клинку. В ней имелось все, чем должна была обладать принцесса войны. У нее была сила, талант, решительность, ум, авторитет их семьи, а также ее благосклонность. А у Мордрета не было ничего. У него никогда ничего не было. И все, что он пытался сделать своим, было либо уничтожено, либо отнято. Однако, несмотря на все это, он не собирался проигрывать. Он собирался победить. «Умри, жалкая тварь». Их мечи сцепились, и хотя Мордрит успел прочитать ее намерения, он все равно был отброшен назад. Его блок был идеальным, но недостаточно сильным. Он поскользнулся в грязи и издал болезненный вздох. Он был слегка ошеломлен. Дождь лил вокруг них серой стеной, и каждая его капля являлась зеркалом. Мир отражался от самого себя мириады раз, и все эти отраженные миры наводняли его сознание, как калейдоскоп ужаса. Каждая жуткая смерть, каждый отчаянный призыв о помощи, каждый самоотверженный акт мужества, каждый трусливый вопль поражения отражались, множились и проецировались в его голове. Это помогало ему лучше ориентироваться на хаотичном поле боя, но в то же время, ах, раздражает. Вот почему он не любил дождь. Морган уже приближалась. Мордрит ухмыльнулся, поднимаясь навстречу ей. Вот она, красивая девушка в черных доспехах, очень похожая на него. Что она знала? Ничего. Она была еще ребенком, когда их семья решила предать его. Она даже не была спящей. Ее не было рядом, когда его первоначальное тело было уничтожено или когда его заперли в клетке, как зверя. Морган не была среди тех, кого он больше всего хотел убить, но она была их символом. Для Мордрета эта девушка с лицом, до жути похожим на его собственное, была символом великого клана Валор. Она олицетворяла все то, что он хотел уничтожить. И поэтому он собирался разорвать ее на куски. Ее меч мелькнул, рассекая капли дождя, и устремился к его телу. Он попытался отклонить клинок, но это было бесполезно, удар оказался ложным. Мгновение спустя острая боль пронзила левую сторону его лица. Мордрит попятился назад, чувствуя, как по щеке течет кровь. «Ах, кажется, на этот раз я потерял глаз». Освещенная вспышкой молнии, лицо Моргана оставалось бесстрастным. «Жалкий». Ее голос звучал разочарованно. Мордрит улыбнулся и молча поднял меч. Обычно именно в этот момент нужно было применить какой-нибудь план, хитрый трюк, тонкий обман, неожиданный поворот, что-нибудь в этом роде. В конце концов, Он был мастером в таких вещах, но он был искренен, когда говорил, что сегодня не будет никаких хитростей. Не было смысла уничтожать символ Валора хитростью, от этого также не было бы удовлетворения. Его ненависть не будет утолена. Нет, он собирался победить ее, не имея ничего, кроме собственного тела и клинка. Ведь даже после того, как они выбросили его, Мордрит все еще был сильным, достаточно сильным, чтобы уничтожить их всех, и они должны были это понять. «Давай, сестра, выложись на полную». Его смех утонул в потоке дождя. Морган повиновалась. На несколько секунд они сцепились, и их мечи запели резкую и смертоносную песню. Звон двух клинков, ударяющихся друг о друга, слился в одну непрерывную, звучную мелодию. Они были слишком быстры, слишком искусны. Ни один из них не мог одолеть другого, а тем, кто оказывался на их пути, оставалось только бежать или смотреть в ужасе и трепете. Но в конце концов, Морган неизбежно разрушила его защиту. Ее меч пробил его доспехи, вонзившись в грудь. Будь на его месте кто-нибудь другой, его сердце было бы пронзено. Ох, но он, должно быть, сильно разъярил ее. Достаточно, чтобы она забыла, что ее брат родился с редким заболеванием, при котором расположение органов человека меняется на противоположное. Поэтому она промазала по его сердцу. И все же, когда меч вонзается в легкое, это очень больно. Это ужасно больно. Не то чтобы его это волновало. Вместо того, чтобы отшатнуться от удара, Мордрит бросился вперед и схватил Морган за шею. Ее глаза расширились, и она поспешно попыталась выкрутить меч в ране. Другая ее рука уже двигалась, чтобы блокировать возможный удар его меча. Вместо того, чтобы попытаться использовать меч, Мордрит просто ударил ее головой и почувствовал, как от неожиданного удара треснул ее нос. Морган пошатнулась. Из сломанного носа потекла кровь, окрашивая нижнюю часть лица в красный цвет. «Ты мерзкий подонок!» Ее меч, все еще застрявший в его груди, рассыпался в вихре малых искр. Он пошатнулся и издал болезненный вопль. Она, несомненно, собиралась призвать его обратно, но это заняло бы, как минимум, несколько секунд. «Не заботьтесь об этом!» Морган бросилась вперед. Ее нога взметнулась в воздух, стремясь снести ему голову. Мордрит блокировал удар мечом и почувствовал, как меч треснул, а затем сломался. Боль усилилась. Нога Морган рассекла его меч, доспехи и предплечье. Кость сломалась, мышцы разошлись, сухожилия порвались. Кровоточащая кисть руки упала на землю. Не обращая на это никакого внимания, Мордрит шагнул вперед и вогнал свой сломанный меч в узкую щель между нагрудником и сегментированной стальной юбкой, защищавшей ее нижнюю часть талии. Зазубренное лезвие вонзилось в бок его сестры, и хотя ее плоть казалась прочной, как сталь, он вонзил меч так глубоко, как только мог, прежде чем сломанное воспоминание распалось на дождь искр. Она издала сдавленный стон и оттолкнулась от него. «Я убью тебя». Она пыталась скрыть это, но в ее голосе прозвучал намек на нерешительность. Морган побеждала, она определенно побеждала. Она получила только одну серьезную рану, в то время как ее противник уже выглядел полумертвым. Он был похож на ходячий труп. Так почему же он был так спокоен? Что с ним было не так? Она почувствовала, как по спине пробежал холодок. Ее меч уже воплощался в реальность. Мордрит тоже вызывал новое оружие. Он опустил взгляд на свою отрубленную кисть и равнодушно переступил через нее. «Нет, не убьешь». В его словах прозвучал намек на утверждение. Морган стиснула зубы, заглушая боль, и атаковала вновь. Глава 1197. Битва за черный череп. 11. Раскат грома потряс мир, но звериный рев, прорвавшийся сквозь грохот поля боя, был гораздо оглушительнее. Он прокатился по опустошенной земле, словно физическая сила, истощив силы воинов и заставив их попятиться. Санни, находившийся очень близко к источнику этого рева, выругался себе под нос, отодвигая боль и выкручивая тело, чтобы не попасть под чудовищные когти разъяренного святого. Рука зловещего клыка пролетела мимо него, и пока Сан не пытался обрушить грех утешения на чудовищную конечность существа, Нефис атаковала с другой стороны, превращая хлещущие потоки дождя в кипящий пар. Вдвоем они были похожи на охотников, сражающихся с могучим зверем. Они кружили вокруг него и, используя свое взаимодействие, компенсировали разницу в силе, действуя с хитростью и предусмотрительностью, которые делают людей такими смертоносными. Нефис сражалась так, что все остальные вознесенные застыли бы в ошеломленном молчании. Она была слишком быстра, сильна и разрушительна. Ее раскаленный меч был достаточно горячим и острым, чтобы испепелить весь мир, а ее мастерство и боевое чутье, казалось, превосходили концепцию всяких ограничений. Санни был не менее пугающим. Скрытый в темных объятиях теневой оболочки, он сражался со свирепой силой истинного изверга и использовал свое нечеловеческое телосложение, чтобы двигаться так, как не смог бы двигаться ни один человек, и не смог бы предсказать ни один противник. И что еще важнее, несмотря на разительную разницу между ними, один был окутан жгучей тьмой, а другая залита прекрасным светом, они сражались и действовали как единое целое. Такое сочетание было слишком смертоносным для простого зверя. Однако их противник не был зверем, как бы по-звериному он ни выглядел. Способность к трансформации зловещего клыка позволяла ему превращаться в странный гибрид человека и волка. Когти, клыки, звериные глаза, густой мех, нечеловеческая ярость, жажда крови и первобытная мощь – все это заставляло Санни чувствовать себя так, словно он сражается с кошмарным существом. Однако святой не был кошмарным существом. За всеми этими чудовищными чертами скрывался холодный, расчетливый разум человека. И, будучи человеком, он пользовался огромным наследием накопленных знаний и проницательности, которые достаются всем людям. Иными словами, зловещий клык обладал телом могущественной мерзости, но сражался с возвышенным мастерством одаренного человеческого воина. Из-за природы своей трансформации святой использовал странную смесь рукопашного боевого искусства и техники боя на ножах, только в данном случае роль ножей выполняли острые когти, а их у него было 20. Кроме того, у него была пасть, полная ужасающих клыков, и уровень мастерства этого трансцендента, да и вообще любого трансцендента, был поистине ошеломляющим. Санни не был уверен, что ему когда-либо приходилось сталкиваться с врагом, так мастерски владеющим своим оружием. Если и приходилось, то их можно было пересчитать по пальцам одной руки. Как бы то ни было, несмотря на все усилия Санни и Нефис, они просто не могли одолеть святого. Они даже не смогли серьезно его ранить. Им едва удавалось оставаться в живых. На теле огромного зверя было несколько порезов, но они вдвоем получили гораздо больше повреждений, чем зловещий клык. Доспехи обоих были побиты и помяты, и Санни почувствовал на языке привкус крови. Чувствуя, как в сердце закрадывается нотка отчаяния, он стиснул зубы и бросился вперед, чтобы воспользоваться созданной Нефис возможностью нанести сильный удар. Атака не удалась, он чудовище. Мгновение спустя его тело содрогнулось от неожиданного, но идеально выполненного удара локтем. Нагрудник мантии помялся и почти треснул. Нефис начала безрассудную атаку, чтобы дать ему немного времени на восстановление. За это она, несомненно, поплатится, но в данный момент их цель заключалась не в том, чтобы остаться невредимыми. Она заключалась в том, чтобы в конце боя оказаться чуть менее сломленными, чем их противник. Аркх, зловещий клык был силен, был искусен, и, что самое ужасное, он был странным. Его стиль боя был слишком уникален, слишком причудлив и слишком глубок, чтобы его можно было расшифровать за короткое время. Он был идеально приспособлен к своей чудовищной трансцендентной форме с ее противоречивыми физическими чертами и атрибутами, которые одновременно были и человеческими, и звериными. Он демонстрировал настолько сложный, продуманный и изобретательный уровень управления эссенцией, что Санни усомнился в собственном таланте. Нет, дело было не в таланте. Это было просто врожденное превосходство более высокого ранга, помноженное на количество усилий, затраченных на интеграцию эссенции в стиль боя, как самим зловещим клыком, так и многими боевыми мастерами клана Сонг. Таково было преимущество вассала великого клана. Возможно, это была первая специализированная техника эссенции, которую Санни довелось изучать. Он даже не подозревал, что такое возможно и существует. И если всего этого было недостаточно, то аспектные способности зловещего клыка также были безупречно вписаны в его стиль боя. Было бы гораздо хуже, если бы Санни пришлось сначала как-то догадаться о способностях святого. К счастью, он уже успел узнать о них от Касси. Дремлющая способность зловещего клыка усиливала все его органы чувств, особенно слух и обоняние. Он мог чувствовать даже мельчайшие вибрации, распространяющиеся по земле. В результате у него не было слепых зон. Он также мог предсказывать действия своих противников, наблюдая за мельчайшими изменениями в их позах, сокращениях мышц, движениях глаз и других вещах, о которых Санни не имел представления. Его пробужденная способность представляла собой физическое усиление, связанное с эмоциональным состоянием. Чем сильнее он злился и чем больше боли испытывал, тем могущественнее становился. Обычно такие вещи были ненадежны и не поддавались контролю, а иногда даже были вредны, но зловещий клык, казалось, обладал абсолютным контролем над своими эмоциями. Он мог вызывать в себе убийственную ярость, оставаясь при этом совершенно спокойным и уравновешенным. Вознесенной способностью зловещего клыка была изнурительная звуковая атака, а его трансцендентная способность — ну, это было само собой разумеющимся. Итак, зная это, Санни нужно было придумать, как его убить. Мастер, убивающий святого, такого в истории еще не было, но это должно было случиться сегодня. Он собирался осуществить это. Глава 1198. Битва за черный череп. 12. Втроем они были подобны разрушительному урагану. Кровавая схватка между зловещим клыком, Санни и Нефис была не менее яростной и разрушительной, чем стычки между другими святыми, происходившие на поле боя, может, и более. Любой пробужденный, эхо или порабощенная мерзость, осмелившиеся войти в сферу разрушения, созданную их схваткой, были мгновенно разорваны на части, и вскоре никто уже не осмеливался этого сделать. Солдаты видели лишь темные фигуры, с ужасающей скоростью несущиеся под дождем, и клубящиеся облака обжигающего пара, которые иногда озарялись яркими вспышками прекрасного белого сияния. Возможно, только Кай, благодаря своей пробужденной аспектной способности, мог разобрать, что происходит внутри. «Надеюсь, этот дурак не бросится нам на помощь». Санни пытался понять стиль боя зловещего клыка, чтобы скопировать его, но его успехи были слишком медленными. Каждая секунда борьбы с ужасающим святым грозила стать последней, и даже если они останутся в живых, их судьбы будут предрешены из-за простого истощения, как тела, так и души. Санни и Нефис обладали поразительной выносливостью, а их запасы эссенции во много раз превосходили запасы обычных мастеров. Однако они все равно не могли сравниться со святым. Святые были чудовищны не только из-за своей силы и аспектных способностей, но также и из-за того, насколько огромными были их запасы эссенции. Для таких мастеров, как Санни и Нефис, эти запасы казались практически неисчерпаемыми. Особенно для Санни, который из-за теневой оболочки быстро сжигал свою эссенцию. Ему никогда не суждено было выиграть битву на истощение против зловещего клыка. Поэтому ему нужно было быстрее, намного быстрее понять боевой стиль святого, хотя он и не мог сосредоточиться на этой задаче, так как почти все его внимание уходило на простое выживание. Нехорошо. Он захрипел, когда зловещий клык нанес мощный удар задней лапой, почти разорвав оболочку Санни на куски. Он сумел отразить удар и даже попытался поцарапать святого грехом утешения, но нефритовый клинок запутался в густой шерсти, срезав ее часть, но не оставив следов на коже противника. Санни уже успел нанести зловещему клыку неглубокий порез, так что зловещий шепот должен был начать сводить святого с ума, однако тот не проявил никаких признаков того, что на него повлияло проклятие. Похоже, сломить разум трансцендента, который сам по себе был острейшим оружием, было не так-то просто или вообще невозможно. Разум трансцендента. Санни и сам обладал мощным разумом. Его когнитивные способности и сила воли были аномальными. К этому добавлялось благословение, дарованное ему отреченным сумраком. И все же этого было недостаточно. Что ж, тогда, внезапно ему в голову пришла очень простая мысль. Если его разума недостаточно, стоп, а какого черта он вообще пытался решить проблему только своими силами? У него был прекрасный партнер. Вызвав теневые цепи, чтобы попытаться связать дикого святого, он увидел, что большинство из них не попали в цель, а остальные были легко разорваны и уничтожены. В то же время он послал Нефис мысленное сообщение через благословение сумрака. Сообщение не содержало слов, на это не было времени. Вместо этого это была гораздо более грубая, но и более быстрая форма общения, содержащая смесь образов, полусформившихся мыслей и эмоций. Для любого другого человека это показалось бы чистым хаосом, но Нефис знала его слишком хорошо. Они были настолько хорошо знакомы друг с другом, что даже такого чистого потока концепций было достаточно, чтобы сформировать взаимопонимание. Это было похоже на завершение фразы собеседника или угадывание чувств друг друга по языку тела, но на совершенно ином уровне. И все же это сработало. Нефис, казалось, мгновенно поняла его намерение и ответила взаимностью. В голову хлынул поток идей и образов. Намерения Санни, конечно же, были очень просты, поскольку его собственного разума не хватало для того, чтобы достаточно быстро понять стиль боя зловещего клыка. Он хотел объединить их разумы, чтобы быстрее выполнить эту задачу, в основном метафорически, но и немного буквально. Может быть, Нефиса не обладала неестественной способностью проникать в самую суть существа с помощью танца теней, но все это время она, без сомнения, делала то же самое, что и Санни, изучала противника, пытаясь разглядеть закономерности его боевой техники, чтобы обойти их. Более того, ее проницательность, хотя и не была сверхъестественной, ни в коем случае не была лишена ценности. Совсем наоборот, Нев была боевым гением, она была рождена и воспитана для сражений, и в мире было очень мало людей, которые обладали бы такой же леденящей душу тягой к кровопролитию и разрушению, как она. У Санни были свои собственные представления о том, как сражается зловещий клык, а у нее – свои. Объединив их, они смогли бы улучшить понимание противника так же, как их силы дополняли друг друга, выходя за обычные пределы их аспектов. По крайней мере, он на это надеялся. Санни зарычал и продолжил бой. Теневой изверг иногда двигался как человек, а иногда как монстр, которым он и являлся. Он странно изгибался, использовал свои длинные руки для рывка на четвереньках, как дикий зверь, и наносил удар ониксовым шипом на конце хвоста. Меч, когти, зубы и рога – все это было оружием, и он использовал их всех вместе. Если этого было недостаточно, он вызывал тени или проходил сквозь них, чтобы атаковать святого с неожиданного угла. Нефис тоже напрягала свое тело до предела. Ее пламя горело и танцевало, пытаясь охватить противника или сливаясь в испепеляющие струи, с пугающей легкостью рассекающие плоть и кости. Казалось, она обладала почти пугающей властью над полем боя. И в то же время они с огромной скоростью обменивались потоками мыслей и образов. Санни делился своими знаниями, а Нефис – своими. Кусочки головоломки летели в его голову, с приятными щелчками складываясь в общую картину. Некоторые из них он разгадал сам, но некоторые были новыми и неожиданными. Похоже, Нефис обладала взглядом, одновременно похожим и отличным от его собственного, но не менее острым. Она обращала внимание на то, о чем Санни никогда бы не подумал, и приходила к выводам, которые он мог не заметить. То же самое происходило и в обратном направлении, но вместе они ничего не упустили. Они видели все, как будто они были всеведущими, и с этим всеведением все встало на свои места, и Санни открылась сущность святого зловещего клыка. Он на мгновение замешкался, а затем впервые послал Нефис настоящие слова. Он сказал или, скорее, подумал: «Ты мне доверяешь?» Глава 1199. Битва за черный череп. 13. Санни сделал это. Он разобрал удивительный боевой стиль зловещего клыка и заглянул в саму его суть. Ядро боевой техники святого было обнажено, все ее составляющие – тело, разум и душа – открылись Санни с поразительной ясностью. Обладая этими знаниями, он мог предсказать, что будет делать зловещий клык. Он даже мог сам выполнить некоторые из этих действий, несмотря на разницу в их аспектах и телосложении. Вооружившись этим пониманием, Санни наконец осознал, что победить им не удастся. Грозный святой был слишком силен, опытен и умен. Он крепко держал исход битвы в своих руках, выжидая удобного случая. И их собственных сил было недостаточно, чтобы изменить этот исход. Даже если бы Санни знал о готовящемся ударе, он не обязательно был бы достаточно быстр, чтобы уклониться от него. Даже если бы он знал о намерениях противника, он не был бы достаточно силен, чтобы выдержать атаку. И Нефис тоже. По крайней мере, если их уровень силы, и без того немыслимый для простых мастеров, останется прежним. Но ведь он не обязан оставаться прежним, не так ли? Ты мне доверяешь? Какой грубый вопрос. У Санни были на то свои причины, но это правда, что он пошел против воли Нев практически во всех случаях, когда это имело значение. Он бросил ее в мрачном городе, отказался покинуть ее в багровом шпиле, а затем снова сбежал от нее на грандиозном балу клана Валор. И все это только для того, чтобы в итоге все равно оказаться рядом с ней. Это было немного смешно, немного грустно, но Санни не был уверен, что она действительно доверяет ему. Он даже не был уверен, что сам бы себе доверился. То же самое было верно и в обратном направлении. И все же, насколько он мог судить, Это был их единственный шанс выйти живыми из этой схватки. Если бы он только мог как-то доказать ей, что, да, что, спокойный ответ пришел почти мгновенно. Это ошеломило его. Ха, Сан не бросился прочь, чтобы не попасть в пасть святого, проскочил под молниеносными когтями и едва успел убраться с пути струи белого пламени, прикрывавшей его отступление. Ну что ж, это упрощает дело. Он призвал некое воспоминание и послал Нефис короткую мысль. Тогда, примерно через 5 секунд, передай все мне. 5 секунд – это время, необходимое для того, чтобы воспоминание проявилось. Это был не очень большой промежуток времени, но в битве со святым он был похож на целую вечность. Санни уже давно довел себя до предела, а потом и вовсе превзошел его. Даже обладая теневой оболочкой и усилением как своих теней, так и пламени Неф, он чувствовал, как страшное напряжение битвы медленно разрушает его тело. Оно и так было не в лучшем состоянии, а со временем только продолжало рассыпаться. Однако оно еще не сломалось. Скрежеща зубами, Санни бросился в яростное горнило битвы. Массивное тело зловещего клыка двигалось с ужасающей скоростью, каждая его конечность представляла смертельную угрозу. Его атаки были жестокими, разрушительными и взрывными, но при этом идеально своевременными и пугающе рассчитанными. Санни знал, когда и откуда они последуют, но, несмотря на это, выдержать шквал смертоносных ударов чудовищного зверя было нелегко. Земля вокруг них раскалывалась и содрогалась, облака пара, создаваемые пламенем Неф, заслоняли все вокруг. И все же он выдержал это. Ровно через 5 секунд, Санни оттолкнулся от грязной земли 3 руками и полетел вперед. Острие греха утешения было направлено в шею зловещего клыка. Святой легко уклонился и нанес мощный удар, который был неловко заблокирован Санни. Он издал болезненный крик и был отброшен назад, в ту сторону, где Нефис поднималась с колен. Санни приземлился на ноги и с трудом удержал равновесие, скользя по грязи. Он мог бы упасть, но она шагнула вперед и поддержала его сзади, положив руку на спину. Они оба стояли, но они потеряли преимущество окружения противника с 2 сторон. Хуже того, теперь они оба находились на одной линии атаки, причем Нефис была скрыта за возвышающейся фигурой теневого изверга. Звериные глаза зловещего клыка загорелись удовлетворенной злобой, и в то же мгновение 5-я тень Санни, а также все пламя Нефис, вырвались из ее руки и влились в его оболочку. Оставив ее полностью незащищенной, он получил в 2 раза больше физического усиления. Мгновенно его мощь взорвалась. Его сила, скорость, выносливость, ловкость – все это взлетело до таких высот, каких Санни еще не испытывал. Они вдвоем экспериментировали с усилением друг друга в его подвале, но тогда он еще не изобрел теневую оболочку. Теперь же все части соединились вместе, создав поистине ужасающую комбинацию. Разумеется, это была не самая умная тактика. Сделав одного из них чрезвычайно сильным и оставив другого слабым, они давали зловещему клыку прекрасную возможность сначала избавиться от более слабого противника, а затем расправиться с другим, не сталкиваясь с численным недостатком. Но это было верно только в том случае, если святой выживет достаточно долго, чтобы понять, что произошло. Санни не собирался давать ему такой шанс. Он должен был закончить этот бой одним столкновением. Значит, мне нужно не просто убить святого, а убить его одним ударом. Ну, разве это не чудесно? Больше не было времени на раздумья, только на убийство. Санни очистил свой разум от всех ненужных мыслей, кроме одной аксиомы, которую он знал слишком хорошо. Суть боя – это убийство. Он собирался убить святого зловещего клыка, вассала великого клана Сонг, прямо здесь и сейчас. Не было ни сомнений, ни колебаний, не было места неудачи. Оставалась только уверенность. Ужасающий, возвышающийся перед ним зверь раскрыл пасть, готовый испустить оглушительный рев. Почувствовав, как полированная слоновая кость костяного певца появилась в его руке, Санни наполнил свое тело тлеющей эссенцией и рванулся вперед. Глава 1200. Битва за черный череп. 14. Время шло очень медленно. Нет, это Санни двигался слишком быстро. Казалось, что мир замер. Дождь завис в воздухе, фонтаны грязи застыли, далекие фигуры умирающих пробужденных напоминали гротескные статуи. В этом почти неподвижном мире только 2 вещи казались не связанными параличом: чудовищный святой перед ним, который был немедленнее самого Санни, и молния, ползущая по небу и устремившаяся к земле, разветвляясь и освещая кровавое поле боя. Быстрее! Внезапно изо рта зловещего клыка вырвался странно искаженный оглушительный рев. он обрушился бы на Санни, как стена. Однако Санни был готов, активировалось зачарование изумрудной костяной флейты «Тишина», создав вокруг него купол абсолютной тишины. Санни прошел сквозь магический рев и не пострадал от его сокрушительной силы, а вот Нефис, стоявший позади него, пришлось выдержать весь его вес без защиты своего пламени. Лишенная усиления, она не могла сопротивляться ему, как раньше. Выкинув из головы образ ее падающей фигуры, Санни сосредоточился на задаче. Теперь, когда его партнерша была ослаблена, важность успеха стала еще более очевидной. Если он потерпит неудачу, они оба погибнут. Но он уже отверг возможность поражения. Он собирался победить. Он собирался сделать то, что обещал. Он собирался убить проклятого святого. В этот момент зловещий клык был для Санни не просто случайным противником. Он был воплощением всего того, что Санни хотел разрушить. Гнилой власти великих кланов, мерзкого проклятия цепи кошмаров, мучительного клейма бессилия, которое он носил на своей душе со времен Фалькон Скотта, неизбежных оков судьбы. Он был врагом, страшным врагом, непомерно сильным врагом, врагом, которого практически невозможно было победить. Но, если Санни все же удастся одолеть его, тогда, может быть, ему удастся когда-нибудь преодолеть и другие невозможные препятствия, которые прижали его к земле. Санни устал проигрывать. Он проиграл в антарктическом центре, а теперь, из-за Мордрета и его проклятых планов, он был на грани проигрыша и здесь, в Восточной Антарктиде. И поэтому он готов был поставить все на этот единственный удар. У него не было другого выбора, кроме как завершить все одним ударом, не только потому, что Нефис была сейчас ослаблена и уязвима, но и из-за природы аспекта, которым обладал зловещий клык. И без того ужасающая физическая мощь святого была усилена яростью и болью. Если Санни нанесет ему серьезную рану, но не сможет сделать ее смертельной, то его сила только увеличится, превратив противника в поистине неудержимого монстра. У него был только один шанс. Чтобы заслужить этот единственный шанс, Санни уже совершил три невероятных подвига. Он узнал секреты аспекта зловещего клыка, расшифровал стиль боя трансцендентного монстра и нашел способ противостоять его изнурительной звуковой атаке. Теперь оставалось только пронзить его мечом. Не то чтобы это было легко. Святой не стал пассивно ждать, пока его убьют. Он уже двигался, мчась вперед с запредельной скоростью. Его когти были готовы разорвать Санни на части, а клыки – вонзиться в его плоть. Несмотря на то, что разрыв между ними сильно сократился, зловещий клык все еще имел преимущество в силе, весе и размерах, но это было в порядке вещей. Санни, выживший на забытом берегу, был мастером убивать тех, кто был крупнее и сильнее него. Кроме того, в то время как он уже впитал всю суть боевого стиля зловещего клыка в танец теней, святой все еще не очень хорошо понимал технику Санни. Да и как он мог, если техника Санни была бесформенной, как тень? Все, что мог сделать зловещий клык, это попытаться предугадать действия противника, основываясь на своем богатом опыте участия в бесчисленных сражениях. Однако и с этим подходом имелась проблема, ведь святой никогда раньше не сражался с теневыми существами. Он все еще оценивал Санни как обычного человека. Но, хотя Санни и считал себя человеком, он все же являлся немного большим. Когда они сблизились, готовясь нанести свои удары, Санни, используя гибкость, присущую практикующему танец теней, изогнул свое тело почти неестественным образом. В то же время он использовал физические характеристики своей дьявольской оболочки, чтобы перейти с бега на двух ногах на низкую, звериную поступь. В результате когти святого разорвали капли дождя над его головой, а скорость движения Санни осталась прежней. Санни стиснул зубы и издал звериное рычание, используя всю свою огромную силу, чтобы оторваться от земли и подпрыгнуть в воздух. Однако зловещий клык был слишком быстрый и ловок, чтобы неожиданная атака достигла цели. За долю секунды до того, как Санни успел опустить меч на шею святого, массивная когтистая рука метнулась вперед и ударила его в грудь. Сила удара была слишком мощной. Оникс мантии треснула и взорвался, словно от удара пяти трансцендентных мечей. Проявленные тени, составляющие оболочку теневого изверга, были мгновенно разрезаны и разорваны на части. В одно мгновение порождение теней было изуродовано до неузнаваемости. Верхняя часть его туловища была полностью уничтожена, взорвавшись фонтаном тьмы. Рогатая голова была отрублена и взлетела в воздух. Две из четырех рук были оторваны. Вся искореженная туша была отброшена назад, грех утешения выскользнул из пальцев. Однако, оболочка теневого изверга представляла собой огромное чудовище высотой почти 3 метра. Санни же был юношей довольно скромного роста, поэтому он легко мог изменить внутреннюю структуру оболочки таким образом, чтобы пожертвовать ее верхней частью, оставшись при этом совершенно невредимым. Почти в то же время, когда когти зловещего клыка разорвали верхнюю часть груди и шею теневого изверга, вся оболочка вдруг потеряла свою целостность, начав растворяться в бесплотных тенях. А чуть ниже страшного разреза показалась макушка головы Санни. Растворяющаяся оболочка была отброшена ударом, но его тело, освободившись от ее объятий, продолжало пулей лететь вперед. Время застыло на месте. Поймав рукоять греха утешения своей человеческой рукой, Санни с помощью огромного усиления теней и пламени наполнил свои мышцы ужасающей силой и вонзил острие своего меча в звериный глаз святого. Глава 1201. Битва за черный череп, 15. Под неустанным ливнем с разбитых доспехов прекрасной девушки с черными волосами и ярко-красными глазами смывалась кровь. Она покачнулась, пытаясь ударить своим треснувшим мечом, но поскользнулась в грязи и тяжело рухнула на одно колено. Ее дыхание было хриплым, а губы окрасились алой кровью. Мордрит выглядел гораздо хуже своей сестры. У него отсутствовал один глаз, превратив лицо в гротескную маску. Также отсутствовала и одна из его кистей. Его доспехи находились на грани того, чтобы рассыпаться в вихре искр, а страшные раны покрывали его тело, обнажая плоть и кости. И все же выражение его лица было спокойным. «Ах, это больно, я давно не испытывал такой боли». Он слабел от потери крови, его зрение расплывалось. Но он был так близок к своей цели после долгих, мучительных лет. Первый настоящий вкус его мести был так близок. Мордрит сделал шаг вперед, затем еще один. Его меч поднялся. Его рука была тверда и непоколебима. Морган посмотрела на него, ее взгляд был слаще нектара. Смятение, возмущение и скрытый за ними страх. «Как ты еще стоишь, чудовище?» Мордрит улыбнулся. Еле-еле. Он не собирался вступать с ней в долгий разговор пока что. Он знал, что его сестра просто пытается выиграть время. С помощью одного из зачарований, поглощенных ее телом, она пыталась исцелить себя. Раны уже закрывались, а кровотечение было не таким сильным, как ему следовало быть. Однако это не могло ее спасти. Морган могла исцелить себя, но она не могла восполнить свою эссенцию, свою концентрацию и свою выносливость. Она устала, и эта усталость становилась только сильнее. Она проникала в ее кости и разум, обрекая на гибель. Мордрит должен был продержаться еще немного. Его сестра собрала все оставшиеся силы и с яростным криком бросилась вперед. Ее острый и коварный меч мелькнул, нацелившись на его шею. Мордрит знал, что не сможет ни блокировать, ни уклониться, поэтому не стал этого делать. Вместо этого он лишь слегка сместил туловище, позволив острию вонзиться в ключицу, а не в шею, выдержал ослепительную вспышку боли и вогнал свой меч в трещину в ее броне. Морган застонала. Прежде чем она успела что-либо предпринять, он взмахнул окровавленным обрубком правой руки и ударил ее в висок рваным краем стального наруча. Сестра отшатнулась назад, ошеломленная. Мордрит тоже почувствовал легкое головокружение. С его губ сорвался протяжный вздох. Ах, сквозь пелену дождя, покрывавшую поле боя, он видел, что происходит вокруг. Клан Сонг проигрывал. Титанический червь был избит и изувечен, но 3 из 4 отражений уже были уничтожены. Последнее, то, что носило лицо шепчущего клинка, тоже долго не продержится. Сам святой Мадок был близок к победе в тяжелой схватке с повелительницей зверей. Бесшумный сталкер и летний рыцарь все еще сражались, оба упорно не желая признавать поражение. При таком раскладе они оба погибнут, и даже если молчаливая дочь Ки Сонг одержит победу, она не сможет дальше участвовать в битве. Даже отражение сэра Гилиада, похоже, не справлялось с одним из детей Незера, которого Санлес каким-то образом сделал своим, а сам прохвост тем временем. Мордрит хотел было поднять бровь, но был слишком слаб и устал, чтобы сделать это. Зловещий клык мертв, Санлес и порождение сна убили святого, это была ужасная, катастрофическая новость, но он не мог не чувствовать себя впечатленным. Рад за них. Морган попыталась встать, и он снова вдавил ее в грязь жестоким ударом меча. Боль усилилась, и ему стало трудно удерживать равновесие. Теперь их бой уже ничем не напоминал благородный поединок двух королевских отпрысков. Это была просто грубая, лишенная изящества, Жестокая драка, но Мордриту так нравилось больше. Это было гораздо более искренне, гораздо честнее. Зачем убийству выглядеть красиво, если оно так безобразно? Его сестра все еще отказывалась сдаваться. Они скрещивали мечи еще несколько раз, и каждый раз Мордрит оказывался в проигрыше. Но потом все изменилось. В какой-то момент, каким-то необъяснимым образом, он перехватил инициативу в этом отвратительном танце. И как только он это сделал, его преимущество стало нарастать как лавина. Сколько бы ран он ни получил, как бы ужасно ни ранила его Морган, Мордрит оставался непоколебим. Его единственный оставшийся глаз мерцал, отражая ее убывающую уверенность. И вот, спустя некоторое время, Морган упала и не смогла встать. Зарычав, она ударила кулаком по земле. «Я не понимаю, как ты, какой фокус?» Он улыбнулся, подтаскивая к ней свое болезненное тело. Сейчас было самое время поговорить, не только потому, что Морган окончательно исчерпала все свои чудовищные резервы, но и потому, что он тоже устал. Ему нужно было несколько мгновений, чтобы перевести дух и подготовиться к последнему удару. «Ты не понимаешь? Ох, но это так просто. Никаких уловок. Да, ты сильнее меня, быстрее меня, возможно, ты даже искуснее меня. Но, дорогая сестра, я бесконечно превосхожу тебя в одном аспекте, в самом важном аспекте». Стиснув зубы, он боролся с тяжестью своего меча, которая вдруг стала невыносимой. «Это желание. Разве ты не знаешь, что все начинается с желания, и мое желание бесконечно сильнее твоего? Вот почему я сильнее тебя, вот и все, сестра. Ох, и мое желание также намного чище. Неужели она не понимает? Ну, в конце концов, она еще молода». Мордрит подошел к тому месту, где Морган пыталась подняться из грязи, и безжалостно пнул ее в бок своим бронированным сапогом. Она вскрикнула и рухнула обратно. Он холодно посмотрел на нее. «Видишь ли, мое единственное желание – убить тебя. Но ты хочешь многого. Ты хочешь убить и заключить меня в клетку, но ты также хочешь выжить, убив и заключив меня в клетку. Ты хочешь защитить свою шею от порезов, сердце – от пронзания, череп – от размозжения, глаза – от выкалывания. Все эти бесчисленные желания тяготят тебя. Они – бремя, которое уменьшает твою силу, притупляет твое мастерство, снижает твою скорость. А я, у меня нет такого бремени. Меня волнует только одно. Я хочу убить тебя. Вот почему ты слаба, а я силен». Мордрит использовал свой единственный оставшийся глаз, чтобы взглянуть на окровавленную обрубок своей правой руки, на сломанную броню и на искалеченное тело. Его взгляд был безразличен. «Именно поэтому мое желание исполнится, а твое – нет». Не теряя времени, он горько улыбнулся и поднял меч. Его цель была так близка, нужно было только опустить меч. Однако он так и не смог этого сделать. Глава 1202. Битва за черный череп. 16. Где-то в другом месте на поле боя меч из чистой тьмы пронзил фигуру из ослепительного солнечного света. Сияющий рыцарь пошатнулся, а мрачный рыцарь спокойно стоял, глядя на него двумя равнодушными багровыми глазами. Святая повернула свой меч, и тьма, заключенная в нем, казалось, разрослась с жадностью, пожирая сияние врага. Отражение летнего рыцаря померкло и забилось в конвульсиях, словно пытаясь закричать. Однако крика не было слышно. Сияющая фигура стала мрачной и полупрозрачной. Мгновение спустя на поверхности угасающего света внезапно появилась сеть трещин, а затем с тихим звуком разбивающегося зеркала отражение разлетелось на бесчисленные осколки серебристого стекла. Святая равнодушно убрала меч и перевела взгляд, выискивая нового противника. Отделенный от нее огромным расстоянием гигантский червь обрушил свой чудовищный вес вниз, а затем извернулся, поймав в свою пасть нечто невидимое. Бесчисленные существа, составляющие эхо, зашипели, размалывая невидимого противника в пыль. В самом сердце поля боя, скрытое дождем, закричала прекрасная демонесса, чье лицо было рассечено невидимым клинком. Она отшатнулась назад и упала. Багровые слезы капнули на землю. Перед ней в потоках падающей воды и блеске молний вдруг возник неясный силуэт. Из-под дождя донесся холодный, безжалостный голос. «Глупая девчонка, тебе следовало оставаться милой и невинной, как прежде». Повелительница зверей стиснула зубы. «Я еще не закончила, старик, ты еще не победил». Дождь засмеялся. «Тебе пора умереть, эта наша маленькая потасовка была забавной. Вы убили трансцендентного человека, зловещего клыка. Ваша тень становится сильнее. Вы получили». Возвышающееся чудовище покачнулось, искра жизни исчезла из его глаз. Санни, вонзивший грех утешения в череп святого по самую рукоять, неуверенно сидел на морде зверя, одной рукой держась за серый мех. Он на мгновение замер. «Я победил», тело зловещего клыка накренилось, а затем опрокинулось. Поскольку трансцендентная форма святого была довольно высокой, до земли оставалось значительное расстояние. Санни понесся вниз, продолжая держаться за рукоять греха утешения. Гигантский зверь рухнул, заставив землю содрогнуться. Все еще пребывая в шоке, Санни вынул меч и встал, глядя на поле боя с высоты поверженного гиганта. «Я победил». И тут он потерял опору и покатился в грязь. Грязь была прохладной и приятной на ощупь. Позади него огромная туша рябила и уменьшалась, постепенно превращаясь в труп человека. Санни на несколько мгновений замер, пытаясь осмыслить тот факт, что он, лишенный света, действительно убил святого. Это было так странно. Он до сих пор отчетливо помнил тот день, когда был разрушен храм ночи. Тогда появление святого Кармака вселило в его сердце неописуемый ужас, а последующая битва Кармака с небесным приливом была еще страшнее. Он чувствовал себя муравьем, попавшим в центр схватки двух богов. Весь остров был разрушен в результате их яростной битвы. Все это выглядело апокалиптически. И вот теперь Санни сам убил подобное существо. Он убил святого в бою своими собственными руками. Разумеется, он сделал это не в одиночку. Нефис, внезапно испугавшись, Санни вскочил на ноги и бросился к тому месту, где видел ее в последний раз. Она все еще находилась там, с трудом пытаясь встать. Ее шлем исчез, и он видел капли крови, падающие с ее ушей, носа и даже глаз. Ее лицо было бледным, а влажные волосы прилипли к нему тонкими прядями. Неф. Он поскользнулся на грязи и упал на колени рядом с ней, положив руки ей на плечи. Она хрипло вздохнула и с его помощью поднялась на ноги. Санни почувствовал, как тепло белого пламени перетекает из его тела в ее. Постепенно ее кожа засияла, и из-под нее вырвались струйки белого пламени. Царапины на ее лице исчезли, а кровь испарилась, оставив кожу бледной и первозданной. С ее губ сорвался болезненный стон, и Нефис покачнулась. Он поддержал ее. Она немного помолчала, пытаясь сдержать боль, а затем спросила: «Мы победили?» Санни облегченно вздохнул. «Да, он мертв». Она вздрогнула. «Хорошо». Ему хотелось смеяться. «Хорошо, хорошо. И это все, что ты можешь сказать?» Нефис несколько мгновений смотрела на него. Ее лицо было слишком близко, но Санни не возражал. Затем уголок ее рта слегка скривился. «Зачем поднимать шум? Это был просто святой». Санни уставился на нее, чувствуя, как чувство триумфа захлестывает его сердце. Но потом улыбка медленно сошла с его лица. Отделенная от них жестоким хаосом битвы, слепая девушка стояла в центре огромного круга трупов, с ее рапиры и доспехов падали капли крови. Позади нее, тяжело опираясь на копье, стояла женщина с золотыми волосами и янтарными глазами. Слепая девушка внезапно вздрогнула и опустила меч. Ее плечи упали. Обернувшись, она проигнорировала наступающих врагов и посмотрела вверх, на затянутое тучами небо. Ее изящное красивое лицо стало серьезным. Мордрит поднял меч, готовый сразить сестру. Но затем он замер. Его странные зеркальные глаза дрогнули. Словно забыв о Морган, он медленно повернулся и с мрачным выражением лица взглянул на небо. Улыбка медленно исчезла с губ Санни. Подул холодный ветер. Во вспышке молнии он вдруг стал бледнее призрака. Его лицо опустело. Нефис нахмурилась. «Санни, что случилось?» Он выглядел испуганным. Не отвечая, Санни медленно отвернулся от нее и поднял голову с выражением полнейшего ужаса. «Я не знаю, что-то не так». Его голос утонул в оглушительном раскате грома. Неф на мгновение замешкалась, а затем проследила за его взглядом и посмотрела на небо. Казалось, там ничего не было, за исключением странной, пульсирующей тьмы. На несколько мгновений поле боя словно замерло, а потом небо рухнуло и раскололось на части, поглощенное бездонным разломом, который, казалось, вел в самые глубины ада. Гигантские врата кошмара разорвали мир на части, затмили поле боя и прорезали небо, воплотившись в мир. Глава 1203. Битва за черный череп. 17. Небо расступилось, прорезанное узкой вертикальной трещиной. За ней ткань реальности уступила место темной, душераздирающей бездне небытия. Свет и тьма возле врат, казалось, искажались и изменялись, а затем ломались и в итоге разрушались. Разлом затмил все поле боя, простираясь на сотни метров вверх в разорванное небо. Покинутые аванпосты, черная трещина врат кошмара, ведущая в окрестности Черного Черепа, выглядели на его фоне ничтожными и незначительными. От места, где гигантский разлом соприкоснулся с землей, наружу вырвалась невидимая ударная волна, обладающая почти непреодолимой силой. Сан не устоял на ногах, но все равно пошатнулся, когда волна прошла сквозь него, едва сумев удержаться на ногах. Его сознание заглушил оглушительный, какофонический вой зова, он был во много раз громче, невыносимее и безумно требовательнее, чем когда-либо прежде. Сан не отчаянно сопротивлялся непреодолимому желанию подчиниться. Вокруг них кричали пробужденные воины, хватаясь за головы и падая на колени. Их глаза были широко раскрыты, но ничего не видели. Некоторые истекали кровью, а некоторые, казалось, ползли к вратам. Некоторые были брошены на землю ударной волной. Невидимая сила не делала различий между теми, кто служил Валору, и теми, кто служил Сонг. Все они были одинаковы перед лицом жуткого разлома. Обычные люди, если бы они оказались свидетелями этой битвы, были бы просто убиты давлением врат. Сан не отшатнулся назад и в ужасе посмотрел на разлом. Его губы зашевелились. Четвертой категории – это врата кошмара четвертой категории. И как раз в тот момент, когда он произнес эти слова, мир снова дрогнул, и еще один разлом прорезал небо. Мир содрогнулся, и третий разлом разорвал ткань реальности. Словно три темных столба, подпирающих небеса, или три мерзких копья, жестоко вонзившихся в плоть мира, трое колоссальных врат кошмара окружили поле боя, отрезав все пути к отступлению. Да и не было никаких путей к отступлению. Три армии, доблестные воины клана Валор, бесстрашные воины клана Сонг и пробужденные из эвакуационной армии, пришедшие в качестве сопровождения Святого Кора, оказались зажаты между отвратительными черными разломами. И тут в бездонной тьме первых врат шевельнулось что-то огромное. Те, у кого хватило присутствия духа, увидели, как что-то двинулось внутри врат кошмара. Мгновение спустя из них в мир бодрствования вдруг высунулись гигантские пальцы, каждый из которых был размером с башню. Их было несколько десятков, все темные и странно похожие на человеческие, с черными обломанными ногтями и рваной мозолистой кожей. Пальцы слепо ощупали пространство, а затем ухватились за края вертикального разлома и напрягались, словно пытаясь раздвинуть его. Самым ужасающим во всем этом было то, что им это удалось. Мир содрогнулся, и в небе появилась сеть черных трещин. Затем зияющую рану врат кошмара разорвало, и из нее, подобно ужасающей лавине, хлынула кипящая масса все той же темной плоти. Плоть разрослась, превратившись в гигантские черные щупальца, которые с ошеломляющей скоростью устремились вперед. Сан не сделал шаг назад, его глаза расширились. Где-то далеко от него, на противоположной стороне поля боя, одним взмахом черного щупальца была разорвана на части возвышающаяся черепаха эха. Пробужденных, укрывшихся в каменной крепости на ее панцире, подбросило в воздух, и трансцендентное существо мгновенно взорвалось вихрем искр. В другом месте щупальца достигли массивной фигуры титанического червя. Титан поднял в воздух свое отвратительное тело, чтобы встретить их, но через мгновение он был разорван в клочья, уничтожен и поглощен, исчезнув без следа. Тощая фигура вскочила на спину черного коня и помчалась прочь. Через долю секунды отражение бесшумного сталкера исчезло под потоком темной плоти, и раздался слабый звук бьющегося стекла. Но самым шокирующим было другое. Неподалеку от врат повелительница зверей с изуродованным и кровоточащим лицом вдруг отпрянула назад от неясной фигуры, очерченной перед ней. Мгновение спустя черное щупальце с ужасающей скоростью хлестнуло по пустому воздуху, и на том месте, где еще мгновение назад стояла смутная фигура, расцвел фонтан крови. Времени среагировать, как и шанса спастись, просто не было. Стали видны куски разорванной плоти, они разлетелись во все стороны, и их уже нельзя было опознать, как части человеческого тела. Именно так святой Мадок, шепчущий клинок, брат короля мечей и старейшина великого клана Валор, перестал существовать. Он погиб. Вдалеке Санни и Нефис в ошеломленном молчании наблюдали за концом света. Это великий, великий ужас, великий титан. Санни задрожал, загипнотизированный ужасающим зрелищем великого кошмарного существа, ворвавшегося в мир бодрствования. Все, что он знал, казалось бессмысленным перед этим монстром. Одна только мысль о том, чтобы сопротивляться, казалась бесполезной. В этот момент и в двух других вратах зашевелилась тьма. Он прикинул свои шансы опередить поток испорченных и великих мерзостей, которые через мгновение войдут в мир бодрствования. Даже с помощью кошмара и теневого шага шансы равнялись нулю. Если даже святые уничтожались за считанные секунды, то у такого мастера, как он, не было ни единого шанса. Нефис вдруг вздрогнула и схватила его за плечо. Ее губы зашевелились. Царство снов. Сбежать в царство снов. Это единственный выход. Он смотрел на нее пустыми глазами, пытаясь понять смысл этих слов, о чем она говорит. Затем, приложив огромные усилия, Санни заставил себя успокоиться и вернуть самообладание. Он снова мог с трудом думать. Сбежать в царство снов – это действительно был шанс. Никто не знал, что их там ждет, но это было бы лучше, чем оказаться запертым между тремя вратами кошмара четвертой категории. По крайней мере, там была возможность выжить. Здесь же была только смерть или что-то гораздо худшее. Проблема заключалась в том, что процесс перемещения между мирами не был мгновенным. Требовалось время, чтобы открыть дверь между миром бодрствования и царством снов, и еще больше времени, чтобы пройти через нее. Успеют ли они сбежать? Есть только один способ это выяснить. Глядя на великое существо, медленно проталкивающее свое огромное тело сквозь сломанный бездонный разлом, Санни глубоко вздохнул и попытался почувствовать свой якорь царства снов. Глава 1204. Битва за черный череп. 18. Санни и Нефис стояли бок о бок, наблюдая за абсолютным опустошением, вызванным существом, выползшим из колоссальных врат кошмара. Гигантские черные щупальца были еще далеко, но с каждым мгновением приближались. Многочисленные пробужденные уже погибли, и еще больше должно было погибнуть в ближайшие мгновения. Это было слишком внезапно, слишком значительно. Санни нужно было многое осмыслить и принять, а также подумать о будущем Акоси, Эфи и Кай Аджет. Но времени на размышления не было. Кроме того, это было практически невозможно, зов ревел в его голове, затрудняя любые мысли. Все, что он мог сейчас сделать, это сосредоточиться на собственном выживании. Впрочем, одно Санни все же сделал, отозвал своих теней. Против великого существа они бы не помогли, но потерять их в этой катастрофе было слишком просто. Потеряно теперь все потеряно. Санни попытался почувствовать свою связь с царством снов. Будучи мастером, он мог по своему желанию покидать мир бодрствования. Для активации соединения требовалось некоторое время, и обычно он переносился в свою привязанную цитадель за считанные минуты. Сегодня этого, конечно же, не произошло бы. Нахождение в непосредственной близости от врат кошмара нарушало работу якоря, поэтому войти в царство снов рядом с ними означало попасть в зону действия зова и оказаться в области, окружающей семя.